Глава 15. Чем был для меня Керенский? Месяц с лукавым таинственным светом заливал улицы старого Пскова. Романтическим средневековьем веяло от крутых стен и узких переулков. Мы шли с Поповым пешком, чтобы не привлекать внимания автомобилям. Шли, как заговорщики. Да по существу мы и были заговорщиками. Двумя мушкетерами средневекового романа. Я шел к Керенскому, к тому Керенскому, который... Я никогда ни одной минуты не был поклонником Керенского. Я его никогда не видал, очень мало читал его речи, но все мне в нем было противно до гадливого отвращения. Противна была его самоуверенность, то, что он за все брался и все умел. Когда он был министром юстиции, я молчал, но когда Керенский стал военным и морским министром, все возмутилось во мне. Как, думал я, во время нашей войны управлять военным делом берется человек, ничего в ней не понимающий? Военное искусство — одно из самых трудных искусств, потому что помимо званий требует особого воспитания ума и воли. Если во всяком искусстве дилетализм нежелателен, то в военном искусстве он недопустим. Керенский полководец. Петр, Румянов, Суворов, Кутузов, Ермолов, Скобелев и Керенский. Он разрушил армию, надругался над военной наукою, и зато я презирал и ненавидел его. А вот иду же я к нему этой лунной волшебной ночью, когда явь кажется грезами, предлагать свою жизнь и жизнь веренных мне людей — в его полное распоряжение. Да, иду. Потому что не к Керенскому иду, а к родине, к великой России, от которой отречься я не могу. И если Россия с Керенским, я пойду с ним. Его буду ненавидеть и проклинать, но служить, умирать пойду за Россию. Она не избегла, она не пошла за ним, она не сумела найти вождя способнее. Пойду помогать ему, если он за Россию. Вот о чем грезили, о чем переговаривались мы с Поповым, когда искали полковника полковника Барановского, у которого был Керенский. Искали долго. Наконец, усмотревши в одном доме два освещенных окна во втором этаже, завернули в него и нашли много неспящих людей. Суету, суматоху. Бестолочь, воспаленные глаза, белые глаза, квартиру, перевернутую вверх дном, и самого Керенского.